Глава 19. «Защитница наша, благодетельница!» — причитала Ольга, обнимая Борзую за шею. Для этого девушке пришлось встать на цыпочки и вытянуться, а духу, наоборот, сильно наклониться. Но, судя по довольной морде, псине это нравилось, хотя... Как княгиня умудряется обнимать это, учитывая пылающую ауру, пробивающуюся даже сквозь иллюзию, я не представлял. Борзая тем временем обнюхала девушку, затем скосила глаза на меня, при этом я увидел две пары ромбовидных зрачков, потянулась пастью ко мне. Обнюхала и, кажется, удовлетворенно фыркнула. Тигренок, который едва заметно подрос и уже не валился от одного дуновения на задницу, безбоязненно направился к старшему духу. Когда распахнулась зубастая пасть, в которой сверкнули языки пламени, я вздрогнул, но сдержался, тем более что угрозы от Борзой вроде не было. Псина вновь взяла кажущегося по сравнению с ней крохотным тигренка за шкирку и подтащила к себе, с шумом рухнув на бок. «Она довольна, что вы пришли», — сказала Ольга, гладя лохматую голову, а я в этот момент отметил, что трава, на которую должна была лечь Борзая и примять с собой, просто исчезла, что в очередной раз подтверждало мои догадки об иллюзии. «Ладно, главное, что у входа не было озера лавы, так что ничего страшного произойти не должно». Княгиня села рядом с Борзой, подобрала подол платья и, наклонившись к самому ее уху, начала жаловаться на жизнь. Я только и мог расслышать, что они не дают, совсем старые, припугнуть и подобное. В общем, Ольга, не став откладывать, пока Борзая была занята кормлением тигренка, пересказывала ей итоги совета, сомневаясь, что дух понимал, что она говорит, тем более, что он прикрыл глаза. Но любой шепот перебивал рокотурчание. Тигренок тарахтел, как старый советский трактор с неисправным движком, то выходя на высокие обороты, то ненадолго стихая. При этом не забывал лопать так, что за ушами трещало. Даже удивительно, с какой скоростью он набирался сил и увеличивался в размерах. Правда, только в области живота. Может, «расскажешь мне немного о духах?» — спросил я, когда девушка на минуту замолчала. «Как за ними ухаживать, как кормить? А то я в этом вообще ничего не понимаю, а этот обжора большую часть времени не виден даже мне». «Кто бы мне рассказал?» — продолжая гладить Борзую, проговорила Ольга. «Я же говорила, меня готовили уйти в чужой клан, выйти замуж, а не возглавить наш род. Политика, покорность, хитросплетение отношений между кланами, кто кого публично и тайно не любит, кто в союзах, личные предпочтения, тайные романы. Что-то мне подсказывает, что сейчас тебе все это не сильно помогает». «Почему?» «Ну, может, прямо сейчас и не очень, но уже скоро они станут куда важнее остального. Я незамужняя глава княжеского рода», — горько усмехнулась Ольга. «Теперь все вторые сыновья будут добиваться моей руки. Не только, конечно, но в первую очередь те, кто не может стать полновесным владыкой клана». «Зачем тебе тогда наши совместные дети?» Затем, что я не собираюсь отдавать никому наш род, — жестко ответила княгиня, и борзая на мгновение оскалилась. Иллюзия мигнула, показывая реальную картину, а через мгновение все вернулось в норму. И все же образ Ольги с колышущимися по сторонам и вверх волосами, словно в воде, пылающими яростью глазами и искрами по всему телу, не шел у меня из головы. Великий дар адской гончей. «Что с духами ты так и не рассказала?» — поспешил я сменить тему. «С духами?» Могла бы она говорить, может, что и рассказала, чуть успокоившись и погладив борзую по морде, ответила княгиня, а потом нежно поцеловала ту в нос. На что здоровенная псина облизала девушку разом, захватив все лицо, а та лишь рассмеялась, отодвинувшись. «Значит, они духи животных, разговаривать не умеют?» «Нет, конечно. С чего ты взял, что они должны?» «Ну, такое могущество без интеллекта. Как-то странно». «Увы. Интересно, чем бы она могла поделиться. Но у нас и без того хватает способов общаться. Ее желания очень сильны». «Ну или я слаба», — вздохнула Ольга. «Поверь, если дух чего-то от тебя захочет, ты это почувствуешь». «Меня больше прикладные вещи интересуют. Чем кормить, как ухаживать, как отдавать команды, чтобы он слушался». «Команды? Духу?» Ольга даже не сразу поверила в то, что услышала, но потом рассмеялась. На это способен лишь император, хозяин всех кланов и духов. При этих словах княгини борзая прижала уши к голове и с опаской покосилась куда-то в пустоту. «А, знает псина, чье мясо съела, хотя мне от этого вообще ни разу не легче. Что, приводить полосатого каждый раз к борзой, чтобы он наелся? Кормить душами врагов? А если биться не с кем, что, держать на строгой диете?» «Ну и по поводу команд я был с Ольгой в корне не согласен. Может, борзая и давлела над княгиней, но с тигренком у нас контакта как такового не было. Он то появлялся, то исчезал, постоянно находясь где-то неподалеку, но в то же время я его не чувствовал. Ну или хотел себя в этом убедить?» «Если всерьез подумать, не строя иллюзий, я много раз действовал не совсем так, как было привычно раньше. Сам же замечал, что крики и яркие эмоции часто сопровождались рыком. А реакция офицера Волковых, когда я на него насел, была очень красноречива. Да и та схватка в подземной крепости. Рвался бы я вперед, если бы не дух тигра во мне. И что нам с тобой делать, ушастый?» — пробормотал я, сев рядом с тигренком и потрепав его по холке. Тот в ответ попытался отпихнуть меня, дергая задней левой лапой и не отрываясь от собачьей сиськи. И вместо урчания рыкнул и подполз прямо под бок. Наглая белая морда. От рычания борзой по телу побежали крупные мурашки, а от взгляда хотелось спрятаться или убежать. Но изнутри, в ответ на агрессию, тоже поднялась горячая волна, и я поддался вперед и... И тут же сбоку в ответ раздался утробный рык, от которого и я, и гончая малость офигели. Прижав уши, с молоком, текшим по усам и подбородку, рычала полосатая мелочь. «Живи молча и не вмешивайся, пока взрослые разговаривают», — сказал я, отвесив тигренку под затыльник, и подтащил его обратно к борзой, на что великий дух только похлопал глазами. А тигренок уже вернулся к обеду и заурчал. «Думаю, на этом конфликт можно замять». «Да уж, пообщались», — пробормотала Ольга, поправляя растрепавшиеся волосы. «Я не знаю, как ответить на твои вопросы просто потому, что никогда с таким не сталкивалась. Единственный, кто может тебе ответить — Вечный Император». «Хозяин зверинца?» — уточнил я, получив еще один гневный взгляд от борзой. «Как бы с ним еще встретиться?» «Тут я тебе ничем не помогу. Даже меня он пока не позвал, не передал полномочия княгине. Это дает сторонникам дяди лишние поводы для болтовни. Думаешь, Владимир хочет тебя сместить?» «Знаю», — жестко ответила Ольга, но затем чуть выдохнула, вновь гладя поднявшую голову борзую. «И все старейшины за него. И ладно бы опыт, возраст. Главное, на что они напирают, даже не то, что я женщина, а на то, что наша ветвь обрублена, что я стану последней в своем роду. А у дядьки несколько сыновей, оба старших уже женатые, у Данилы дети. И у тебя будут. Не заводись так, — попытался я успокоить девушку. — Конечно, будут. Сильные, здоровые, с прочной связью с духом. Нужно только постараться, и до конца следующего цикла все признают мою власть. Поправляя девушку, рассказывая, что во время последних месяцев беременности, во время родов и сразу после них она будет фактически беспомощна, и ей нужно не отстраняться от родных, а стараться договариваться с ними, искать в них поддержку и опору, я не стал. Во-первых, она все это сама должна знать, по крайней мере, в глубине души. А во-вторых, она отстаивала свое видение будущего. Только месяц назад она потеряла отца и брата. Весь ее мир разрушился. И сейчас она в потьмах по наитию искала лучший выход и для себя, и для клана, даже не допуская, что, возможно, лучшим вариантом было бы просто отойти в сторону и отдать бразды правления более опытному и расчетливому дяде. Возможно, позднее, когда пройдет время, она сумеет успокоиться. Но, глядя на борзую, получившую над девушкой сильную власть благодаря дарам и проекции собственных животных инстинктов и желаний, в последнем у меня возникали серьезные сомнения. Как бы Ольгу еще сильнее не засосало. К тому же дары, особенно великие, оставляли свои отпечатки не только в поведении. Даже по сравнению с моментом нашей встречи она исхудала, чуть вытянулась. Взгляд ее казался более нервным и дерганым, а в поведении и словах сквозили животные порывы и эмоции. «Не думаешь, что тебе стоит меньше времени проводить с борзой?» — спросил я, когда мы выходили из родового святилища. Тигренок опять отвалился, располнев словно шар, так что пришлось выносить его на руках. «Она единственная, кому я могу полностью доверять. Она меня не предаст», — жестко ответила девушка, вскинув голову, и в ее волосах вспыхнули едва заметные искорки. Но меня в этот момент больше занимало другое. Стоило перешагнуть порог святилища, как весивший под 20 килограмм, Тигренок начал истаивать, буквально исчезая на глазах. А когда мы вышли из коридора, исчез совсем. Оставалось только руки отряхнуть от невидимой шерсти. «В чем дело?» — спросила Ольга у встречавшего нас Данилы. Княжич казался крайне напряженным, хотя повода вроде не было. Инстинктивно я нащупал рукоять кинжала на поясе и заметил, как княгиня положила ладонь на рапиру. «Его сиятельство, великий князь Сиринов, ожидает вас в приемных покоях», — отчеканил парень, которому явно не нравилось выступать в роли простого посыльного. «И что тут забыл орденец?» — покосилась на меня княгиня. «Возможно, пришел торговаться, благо у нас есть что ему предложить, но вначале нужно услышать, что он хочет. Мне нужно привести себя в порядок». «Да и тебе стоит», — заметила Ольга. «Передай его сиятельству, что я буду через 15 минут». «Как прикажете», — поморщившись, сказал Данила и направился в зал, а мы к лифту. При этом Ольга хмурилась и, увлекшись, даже начала жевать кончик собственных волос. Пришлось одернуть девушку, чтобы та не показывала дурную детскую привычку. «Как переоденешься, подожди меня в коридоре», — раздраженно отмахнувшись, попросила княгиня. На что я хотел ответить, что мне особенно и не во что, но, войдя в комнату, тут же увидел лежащую на кресле повседневную форму. Исподние штаны, китель и перевязь — все в одной расцветке и фасоне. Удобное, будто на меня шилось, хотя, может, так оно и было, кто их знает. Где надо мягко, где надо тянется. Единственное, что меня смутило, — встроенные протекторы на коленях и локтях. Да прослойка под плиту керасы на груди. Явно предполагалось, что в этом можно и по городу ходить, и в бой. А вот с ботинками не повезло. Пришлось наскоро чистить свои говноступы, доставшиеся в виде подарка от Медведевых. Тут тоже слова плохого не скажу. Удобно, надежно, прочная кожа, и что-то мне подсказывает не бычье, скорее уж какого-нибудь динозавра. Металлические набивки на носки и пятки для современной войны, к которой я привык, излишество. А здесь, когда тебе в любую секунду могут мечом по ноге заехать, очень актуальные и удобные дополнения. Хоть доспеха и не заменят. Поглядевшись в зеркало, «Красавчик!» Я поправил китель и вышел в коридор, уверенный, что теперь придется ждать княгиню. К моему удивлению, девушка появилась чуть ли не через минуту, даже не дав мне нормально привыкнуть к новой перевязи, на которую я повесил корчик и пистолет комиссара. «Ладно, разрешение на ношение оружия в здании ты получил», — бросила Ольга, осмотрев меня с ног до головы. «Но пистолет взял зря. Могу оставить. Поздно. Раз ты к нему привык, значит, он уже стал частью тебя», — ответила княгиня, входя в лифт. Только когда двери закрылись, и мы оказались вдвоем, я сумел по достоинству оценить одежду Ольги. Тоже форма, но более парадная, серая, с яркими серебристыми вставками. При этом, в отличие от многих девушек, на ней китель смотрелся естественно, будто она носила его с детства. Догадываешься, что может потребоваться ордену, кроме моих артефактов? Толку гадать. «Скоро узнаем», — коротко ответила княгиня. «Лучше подумай, что бы ты сам хотел за них получить. Сведения о духах и встречу с императорской четой», — усмехнувшись, ответил я, после чего Ольга даже обернулась, чтобы оглядеть меня с ног до головы, будто впервые видела. Сама же сказала, он единственный, кто может ответить на мои вопросы. Вот только встреча с императором не в их власти. Да, в общем-то, и не в чьей. Только он сам решает, кого пригласить во дворец. «Ну, значит, и предложить им мне нечего», — пожав плечами, ответил я. Через несколько минут мы уже вошли в зал переговоров, в котором сидели Владимир и магистр. Вот только в его взгляде я не заметил и капли того благодушия, что было при личных встречах. «А прошу прощения, великий князь, что заставили вас ждать», — чуть склонилась Ольга. «У женщин свои обычаи. Вы правы, ждать мне пришлось. Но это нисколько не умаляет мою радость от вашего прекрасного лика и от вашей готовности служить императору», — взглядом указал он на мою кобуру и на вышивку короны на лацкане княгини. «Комиссар, прошу присоединиться к нашей беседе на равных». «Благодарю. От такой чести не отказываются», — улыбнувшись, сказал я и сел рядом с Ольгой. «Рад вас видеть, как и я вас». «Увы, повод для беседы у нас будет не слишком веселый», — сказал Филинов, отклонившись в кресле. «И довольно конфиденциальный. А потому я просил бы всех, кроме княгини Борзой и комиссара Старого, покинуть помещение, а также убрать соглядатаев и шпионов». «В нашем клане нет шпионов», — жестко ответил Владимир. «Княгиня, как глава совета старейшин и ваш заместитель, я прошу остаться». «Никаких заместителей», — покачал головой Филинов. «А по поводу шпионов, они есть везде. Не стоит обольщаться». «Вы слышали, князя, дядя?» — с плохо скрываемым превосходством проговорила Ольга. И Владимир с большой неохотой удалился. Стоило всем покинуть зал, как Филинов протянул нам коробочку, в которой обнаружились беспроводные наушники, а затем поставил на стол пирамидку. При касании ее вершины раздалась мелодичная музыка, быстро заглушившая все вокруг, но стоило вставить в ухо устройство, как для меня наступила полная тишина. Несколько раз вынимая и вставляя его обратно, я убедился, что это какой-то странный фильтрующий шумы артефакт, а не привычный микрофон и динамик. «Так нас не смогут подслушивать ни ваши, ни наши, ни третьи», — пробормотал бесцветный голос, в котором я с трудом узнал Филинова. «Раз вы обеспечили столь беспрецедентные условия от прослушки, надо думать, и повод у вас есть соответствующий», — подобравшись, ответила Ольга. «Все верно. Никто не должен узнать о произошедшем. Пообещайте!» Филинов дождался кивков от нас обоих и лишь потом продолжил. «Два дня назад закончилось бедствие. Благодаря Старому и его артефактам мы сумели добить формирующихся чемпионов и даже захватить одного из них живьем. Но пообщаться не вышло. Он лишь выкрикнул, что император придет, и покончил жизнь самоубийством». «Вы опасаетесь, что их глава войдет в наш мир?» «Да. А учитывая ваши сведения о его невидимости и возможности полета вкупе с разрушительной мощью, мы не сумеем его остановить без вашей помощи», — кивнул Филинов. «В крайнем случае эту угрозу может купировать наш император. Но этого хотелось бы избежать. «Это ведь не все, верно?» — заметил я. «Если бы вам просто нужен был наблюдатель на стене, в личном визите не было бы нужды». «Вы очень проницательны. Если бы только угроза появления невидимки, у нас хватает артефактов и способов найти любого. Главное — знать, что есть, что искать. Вчера за грань отправился большой отряд зачистки. Паладины, трое сыновей великих князей, включая моего Кирилла». «Он ваш сын?» — ошарашенно спросил я. «Что, я выгляжу слишком молодо для этого? Или вы не можете поверить, что я отпускаю его на столь опасные миссии?» «Увы!» Своей упертостью и фанатичностью он пошел в мать. «Настоящий исследователь библиарий!» — с грустной улыбкой проговорил Филинов. «Как вы, должно быть, догадываетесь, отряд пропал. 200 хорошо вооруженных бойцов при поддержке нашей элитной техники и магических воинов. И вам нужен кто-то с моими артефактами, кто мог бы проникнуть за грань?» «Да, я не стану спорить. Вы нам нужны. А потому я готов даже отказаться от торга за знания и от приказа передать их в императорскую библиотеку», — ответил Филинов, заставив кулачки Ольги сжаться. «Две сотни людей пропало? Вряд ли такое можно утаить», — собравшись, проговорила княгиня. «К чему такая секретность?» «К тому, что они были посланы не на окраины, а в центр развалин мегаполиса», — с секундным колебанием ответил магистр. «Первые разведчики обнаружили несколько до сих пор работающих зданий. Возможно, одно из них — градирня ядерной электростанции. Если нам удастся извлечь стержни, это послужит колоссальным рывком вперед, обеспечит электричеством все городские районы. Так что является главной задачей? Спасти отпрысков благородных родов или добыть стержни? Одно не сделать без другого. Мы не можем посылать на смерть большой отряд. Это нецелесообразно. Один же человек не сумеет довести до нас обогащенные изотопы. «Значит, рыбку съесть, и...» — горько усмехнулся я. «Сомневаюсь, что выйдет. Мы должны попробовать». «Обязаны!» — отрезал Филинов, а затем, наклонившись, поставил на стол чемодан. «Это в качестве платы за риск». Я невольно усмехнулся. Ну что он мог мне предложить? Несколько кусков золота? Пожизненный запас имперских патронов? Но стоило открывшейся крышке повернуться ко мне, как внутри одна часть замерла настороженно, а другая заверещала от радости. «Оно нам надо, очень надо!» Пританцовывая вокруг чемодана, кричала радостная Сара. «Тут же почти килограмм!»